Глава 33. Пекло. 11:34. Базальтовый грот над Индийским океаном. Волна неумолимо мьется о черные скалы, словно океан упорно старается снова завоевать те несколько метров суши, которые вулкан крадет при каждом извержении. Иногда волны поднимаются выше, и тогда дерзкие брызги пены залетают внутрь вулканической пещеры, но испаряются, едва коснувшись камня. Вечная битва огня и воды. Сауна Данаит. Лиана здесь умрет. У Лианы руки связаны за спиной, и ноги скручены стальным кабелем. В таком положении она и очнулась в этом гроте над Индийским океаном. Все, что она может, доползти до входа в пещеру, встать на колени и увидеть бескрайний океан. Броситься в воду означало бы покончить жизнь самоубийством. Волны за несколько секунд разобьют ее о скалы. Это положило бы конец ее мучениям. Но она должна держаться ради Софы. Лиана с тех пор, как пришла в себя, не перестает рассуждать. Скорее всего, она где-то на восточном побережье, между Сент-Росс и Сент-Филиппом, в одной расселине, образованных вулканической лавой и доступных только со стороны океана. Стекая к воде, лава перекрыла прибрежную дорогу. Последнее извержение было в декабре 2010-го. Ни один географ не тратит время на то, чтобы наносить на карту столь недолговечный рельеф. Лиана может сколько угодно кричать и вопить, никто ее не услышит. Несмолкающий грохот волн перекрывает все прочие звуки. Она все же попробовала, звала несколько часов подряд. У нее больше нет сил. В груди словно камин пылает. Пары сернистого ангидрида с каждым вдохом разъедают гортань. Сколько здесь может быть градусов? 50? Еще больше. Она обливается обжигающим потом, несмотря на то, что старается двигаться как можно меньше. Она пытается сохранить ясность ума, задавать себе правильные вопросы. На самом деле, она задается одним единственным вопросом. Где Софа? Она с Марсьялем? Он один с ней? Софа в опасности. Лиана десятки раз, сотню раз прокрутила в голове ленту последних событий. Теперь ей все понятно. Ее жизнь не имеет значения. Уже не имеет значения. Ее смерть лишь предлог, ее тело лишь приманка, кусок протухшей плоти, гниющей в западне, на самом деле охотится за Софой. Лиана не боится умереть, но ей мучительно думать о том, что она подохнет здесь, бессильная. Она должна держаться, пока остается хотя бы самая крохотная надежда. Где Софа? Она выжила в эти несколько часов только потому, что хочет узнать ответ. Она вытянулась на раскаленных камнях и принялась ногами подталкивать в сторону океана самые рыхлые камни. Один за другим, сантиметр за сантиметром, прорывая канавку и медленно расширяя ее. Потом проделала то же самое еще раз, совсем рядом, и так до тех пор, пока в скале не образовался десяток впадин. И стала ждать. Когда волны взметнулись выше, наполнив пещеру водяной пылью, вода тотчас превратилась в горячий пар. И все же несколько капель остались в выемках, образовав теплые лужицы глубиной в несколько миллиметров. Лиана уткнулась в воду лицом, глазами, ноздрями, ртом, жадно впитывая и втягивая ее, пока она не испарилась. Лиана проделала это еще раз, еще 10, еще 100 раз, надеясь, что теперь ее кожа не растрескается, словно пережженная глина. Напрасно старалась. Она быстро поняла, что этого недостаточно. Собранная вода слишком быстро уходила через тысячи мелких трещин в камне. С таким же успехом можно пытаться загасить пылающий костер при помощи шприца. Несколько жалких лужиц дадут ей возможность протянуть всего на несколько часов дольше. Лиана села, чтобы подумать, поискать другие решения, пока окончательно не лишилась рассудка. Где Софа? Зубами и связанными за спиной руками Лиана разорвала на себе одежду. Широкую юбку, белую хлопчатобумажную блузку, лифчик. Ей пришлось долго крутиться, и ее шелковые трусики в клочья задрались о камень. Она осталась голой, если не считать нескольких прилипших к коже лоскутков ткани, как прилипает обертка к леденцу, который слишком долго таскали в кармане. Лиана подползла ко входу в грот, ненадолго замерла, подставив ногой тело морскому ветру, потом затолкала лохмотья одежды в базальтовые плошки. Лоскуты постепенно впитали воду, не успевшую уйти в камень, и еще несколько мгновений оставались влажными и липкими. Лиана тут же стала прикладывать их к векам, между грудями, к лобку, выжимая словно губку до тех пор, пока тряпки не высохли и не затвердели. Она начала все сначала. Бесконечно механически повторял одни и те же движения, потом стала добавлять к ним другие, чтобы не сойти с ума. Ей удалось, изгибаясь, отломить зубец, что-то вроде куска сталагмита. Она быстро отказалась от попыток перерезать свои стальные путы при помощи этого каменного орудия. Вместо этого она принялась тереть его о скалу, стараясь заточить. Лиана прикинула, что острие длиной меньше 10 сантиметров поместится у нее в руке и останется незаметным. Оружие. Если ее когда-нибудь развяжут, может быть, она сумеет им воспользоваться. Она заставляет себя в это поверить, чтобы не помешаться. Где Софа? Лиана осознает, что поступала неправильно, что все ее усилия лишь приблизят агонию. Глупо было надеяться на это ничтожное оружие. К тому же она, пока его затачивала, ободрала запястья, теперь они сильно кровоточат. И раздеваться тоже не надо было. От того, что она отчаянно извивается, прижимая тряпки к своему истерзанному телу, лоскутки с каждым разом становятся меньше. Теперь любое соприкосновение ничем не защищенной кожи с камнем оборачивается пыткой. Она обгорела. Ее ступни обожжены так, словно к ним прикладывали пылающие угли. Пот, стекая по телу, оставляет за собой жгучий след, влагалище припекает изнутри. А до того, как она разделась, хуже было или лучше, она уже не помнит. И все же она должна продержаться, добиться ответа. Она должна снова увидеть Софу, живой.